Глава 5. Та сторона. Двадцать второй день холодных вод. Суарт, Рональд Шербастерхази. Карету с весами конвента горожане провожали полным любопытства и страха взглядами. Придворный маг слишком редко выезжал вот так на показ, чтобы стать обыденностью. На улице второго эльфийского договора, тихой и респектабельной, карета остановилась у ворот с графским гербом. Слуга на козлах, рядом с кучером, протрубил в рожок. Ворота с тяжелым скрипом отворились, и на этом представление для широкой публики завершилось. Зато началось лично для графа Сидейра, помощника-советника короны по делам внешней торговли. Рональд подождал, пока Эйты откроет дверцу и опустит подножку. Потом подождал еще полминуты, оценивая диспозицию и давая возможность графскому дворецкому добежать до парадного подъезда. И только тогда неторопливо покинул карету и позволил любопытствующим в подробностях разглядеть свой черно-алый короткий плащ, элегантный черный камзол, массивную золотую цепь с амулетом конвента и тяжелую трость с набалдашником в виде ястреба, гербом Бастерхази. «Светлого дня, ваша темность! Соблаговолите пожаловать!» Дворецкий кланялся чуть ли не до земли, провожая Роне к распахнутым двустворчатым дверям. Насмерть перепуганный граф, едва успевший нацепить парадный сюртук, самолично встречал нежданного гостя. «Ваш визит — большая честь для нашей семьи, ваша темность. Не изволите ли отобедать с нами? У нас сегодня кабанчик по-ольберски». Граф Сидейра тянул время, а от него тянуло страхом. Разумеется, граф знал, что именно привез его сын из Сашмира, знал для кого и знал, зачем приехал темный Шербастерхази. И Роне знал, что поставил графа в крайне неудобное положение, но и не думал облегчать ему задачу. Иногда быть чудовищем очень удобно. Граф же спешно пытался сообразить, как бы так сманеврировать между придворным магом с жутковатой репутацией и имперским палачом. От тяжких раздумий граф взмок. «С удовольствием, мой сиятельный шер. Надеюсь, к кабанчику у вас найдется кровь девственницы. Диета, видите ли?» Без улыбки отозвался Роне. Граф побледнел, по виску его скатилась капля, но он не посмел ее утереть. «Ваша темность, мы...» — замычал Сидейра, спешно припоминая, есть ли у него в служанках хоть одна девственница, и отгоняя мысль о старшей дочери. Позволив графу поужасаться вдоволь, Роне рассмеялся. Искренне, открыто, заразительно. Так что даже подслушивающие под дверьми лакеи разулыбались до ушей. «О, я вижу, до вас еще не дошла столичная мода!» Роне похлопал облегченно вздыхающего графа по плечу. «Очаровательное название для подогретого бресконского с медом и корицей, не так ли?» Концентрация страха в особняке Сидейра резко снизилась. Призрак ужасного темного колдуна. Для Роне он выглядел как старикашка с жидкой бороденкой и узкими цуаньскими глазами, растаял. Вместо пожара и наводнения в гости к семейству Сидейра явился прекрасно знакомый всему высшему свету очаровательный шер Бастерхази, обожающий прекрасных дам и веселые шутки. Конечно, два образа резко друг другу противоречили, и по логике шерам следовало бы бояться Роне всегда. Но логика и человеческие эмоции – материи слишком разные и отторгающие друг друга. «Если кто-то хочет обмануться, никто не сумеет ему помешать», – как говорил паук. Да и игра на грани помогала Роне поддерживать бодрость духа. И это потомки великих шеров. С сожалением думал Роне, отвешивая комплименты графским дочкам и целуя руку графине. Ни капли драконьей крови, даже на мертвым проклятую условную категорию. Лет 1000 назад они все бы отправились выращивать брюкву, а сейчас титулованные шеры. Куда-то не туда катится этот мир. Дожидаться обеда или возвращения в отчий дом графского сына Роне не стал. Кабанчик по-ольберски и модный столичный напиток привлекали его куда меньше содержимого сейфа в графском кабинете. Тонкий аромат смерти, источаемый документами, однозначно говорил об их подлинности и о том, что Дюбрайн опоздал. Оставалось лишь убедиться, что нечитаемые письмена, нечитаемые для необразованных тупиц, не знающих даже простейшего перекрестно-зеркального шифра и старого сашмирского, содержат нелюбовные верши. «Но они запечатаны султанской печатью. Я не могу, вы же понимаете, ваша темность, дипломатический скандал», пытался отбрехаться граф Сидейра. «Никакого скандала, сиятельный шер», — очаровательно улыбнулся Роне. «Как представитель конвента, я должен убедиться, что эти тетради безопасны». «Они совершенно безопасны, ваша темность». Граф чуть ли не грудью встал на защиту сейфа. «Прошу вас, мы не можем, это же личный подарок султана». Упрямство графа в чем-то даже восхитило Роне. Бояться до судорог и все равно не давать темному шеру то, что темный шер желает получить, дорогого стоит. Жаль. Жаль, что в семье Сидейра почти не сохранилось драконьей крови. Полкапли водного дара, доставшиеся единственному графскому сыну и не дотягивающие даже до третьей категории, не в счет. «Конечно, граф. Его следует немедленно передать шеру Дюбрайну. К сожалению, светлый шер чрезвычайно занят во дворце. Почему, кстати, виконт Сидейра не отдал ему тетради еще вчера? Нет, я не желаю слушать оправданий. Непростительное промедление. Доставайте». Роне сопроводил слова ментальным приказом. Воздействие всего лишь третьего уровня. По идее, ментальный амулет графа не должен был его пропустить, но то, по идее, право, каким надо быть идиотом, чтобы надеяться на амулеты, купленные в лавке. «А, конечно, ваша темность», — граф Сидейра облегченно выдохнул и принялся открывать сейф. «Так любезно с вашей стороны передать подарок шеру Дюбрайну. Так вы говорите, они хранились у...» Словно, между прочим, осведомился Роне. «Виконт Сидейра нашел тетради у последней из рода Саравинати. По ее словам, брат того самого Андераса приходился троюродным прапрадедом ее покойному мужу. Как жаль, что мой сын отсутствует по делам службы, но если ваша темность желает узнать все в подробностях, он всего через 1,5 часа вернется из торговой палаты». Их святозарное величество выкупил тетради по совету моего сына. «Вы тоже прекрасно рассказываете, советник. Продолжайте». «С этими тетрадями связано проклятие». Роне вполуха слушал болтовню графа Сидейра. Сам же прощупывал заклинания, оплетающие шкатулку с тетрадями. Открывать ее, не предприняв необходимых мер безопасности, будет только анацефал. Однако пальцы почти подрагивали от нетерпения. Столько лет Роне собирал по крупицам историю школы одноглазой рыбы, выкупал или забирал у несговорчивых дураков мемуары современников, письма, дневники, амулеты, все, что могло помочь воссоздать ритуал, с помощью которого Ману с учениками почти избежали бездны. Роне уже догадывался, какую именно ошибку совершил величайший темный шер последнего тысячелетия. Вполне понятную ошибку. Он хотел осчастливить всех и сразу. И за глобальностью задачи просмотрел самое важное. Мир после мертвой войны изменился. И то, что сработало бы раньше, убила Ману и его учеников сейчас. Однако мало догадываться, надо знать точно, в чем ошибся Ману, и экспериментировать дальше. Без глобальных задач Роне вполне хватит изменения собственной судьбы, точнее судьбы двух шеров, темного и светлого, своей собственной и Дюбрайна. Есть шанс, что Дайм окажется не только старше, но и умнее ее величества Зефриды. В конце концов, имперского палача не должен смущать союз с чудовищем. Он и сам то еще чудовище. «Тут личная печать султана. Не повредите ее, прошу вас». «Не беспокойтесь, милейший». Роне еле сдерживался, чтобы не выхватить драгоценность из рук графа. «Боги, о какой ерунде беспокоится этот бездарный глупец? Личная печать султана, с ума сойти! Какая важность!» Разумеется, заговоренный сургуч он снял, не повредив, и достал из инкрустированной слоновой костью и бирюзой шкатулки 4 хрупкие тетрадки с обтрепанными краями. «Какая из них? В какое сокровище? Или все?» Страх, надежда и предвкушение смешались в дрожи пальцев, бережно касающихся 300-летней бумаги. «Но как же!» — нервно шепнул Сидейра. Заклинание, высушивающее на лету назойливых мух, едва не сорвалось с губ. Но Роне снова сдержался, лишь недовольно поведя плечом. Этого хватило. Сидейра упал в свое кресло, сжался и затих. До него, кажется, начинало доходить, что уже никакие слова и оправдания не изменят случившегося. И если султан узнает, что виконт Сидейра позволил кому-то вскрыть предназначенное Дюбрайну письмо, с его дипломатической карьерой будет покончено. Но чья-то там карьера сейчас волновала Роне меньше всего на свете. Глядя на знакомые каракули Старосашмирского, он погружался в текст слой за слоем, разглядывая матрицу шифра, настраиваясь на перо в руке. 300 лет, как почившего шера. Большая часть букв расплылась и стерлась. Тетради хранились в слишком сыром месте. К тому же оболочку кто-то давно нарушил кривой попыткой прочитать текст. Но в руках умелого некроманта и мертвая книга заговорит. Надо лишь восстановить из обрывков изначальное плетение. Тетради окутались привычным темным туманом возвращенного времени. Из бестолковых штрихов начали вырисовываться буквы и всплывать лоскуты смысла. «Недели, как я ушел с Ману. Он так увлечен исследованиями, что не видит. Брат ястреба идет на поправку. Странно, не думал, что мне удастся. Погиб Эспада. В клинике остался лишь крохотный осколок души, без памяти и разума. Ману сказал, этот путь ведет в тупик. У нас недостаточно. Считает это выдумкой слепого барда. Для Ману существует лишь разум, воля и сила. Смешно было надеяться, что... Храм Карума, мертвый дом мертвого бога. Страшно. Ману говорит, что старый трактат надо запретить и сжечь. Все равно не понимают. С тех пор, как нашел кристаллы. Безумная затея, но я все равно пойду с ним. Может быть, когда-нибудь удастся вернуться в Сашмир. Ястреб получил вести из дома. Их с братом считают мертвыми. Младший стал главой рода. Роне едва подавил дрожь. Значит, ястреб Бастерхази не погиб в стычке с имперскими войсками. Слава двуединым! Ему хватило ума обезопасить семью. Но в самом тексте что-то странное, написанное в мужском роде, но пахнет женщиной. Не может же быть, что чудовище Андерос не просто светлый шер, а светлая шера. Пишет в книге, не показывает, странное название. «Утром идем в Ирсиду», Ласло не может сдержать их сам, а Ману не хочет бросать ученика. Из коротких строк, из обрывков мыслей, проступала история Ману Одноглазого и его школы. Та сторона, что не изучается в гимназиях, Юным шерам не полагается знать, что злодей Андерас, жестокостью превосходящий самого Ману, родился светлым. И, похоже, не только это не изучается в гимнасиях. Судя по дневнику Андераса, мятеж в Эрсиде поднял вовсе не Ману, а один из его учеников, чесланский князь Ласло. И живым богом Ману назвали темные шеры, а не сам Ману. Очень интересные дневники для историка, но о сути экспериментов почти ничего. С трудом вынырнув из времен молодости своей прапрабабки Магды, той, что отдала его в обучение к пауку, Роне поднял взгляд на Сидейра. Граф сидел, подняв плечи и сжав руки в замок, не смея моргнуть. «Что ж, благодарность конвента и лично Шера Дюбрайна вашему сыну обеспечена. Весьма ценные исторические документы», — равнодушно сказал Роне. Граф молчал, страх сковал его разум, а жалкий ошметок Шера глубоко внутри него впал в животный ужас перед хищником и притворялся дохлым. «Шисов слабак», — выругался про себя Роне. Пришлось не меньше 5 минут потратить на успокоительную иллюзию и подчистку памяти, чтобы советник не сошел с ума или не умер, упаси двуединые. Да и скандал с султаном Роне тоже совершенно не нужен. Пусть считает, что шкатулку никто не вскрывал. «Выпейте, дорогой мой, вы утомились, здесь так душно». Роне поднес ко рту графа бокал бренди и заставил выпить. «Вы же видите, шкатулка запечатана, султанские печати не тронуты. Я всего лишь убедился, что все безопасно. А то в этих старых документах бывают ужасные ловушки. Вы же не хотели, чтобы Шер Дюбрайн пострадал?» В глаза графа постепенно возвращалась осмысленность. Бледное до зелени лицо розовело. Успокоительная чушь, иллюзия и горячительная сработали. «Я что-то могу для вас сделать, дорогой мой Шер Сидейра?» Последние слова оказали на графа волшебное действие. Он оживился и попробовал что-то сказать. «Да, дорогой советник». От ласковой улыбки уже немели губы, но Роне не мог себе позволить оставить графа недовольным. Только не тогда, когда он может наговорить лишнего герцогу Альгредо, или хуже того, сообщить о дневниках Андераса непосредственно в конвент. «Вы про вашу старшую дочь?» Титулованный проныра, даже при смерти не забывающий о шкурных интересах, кивнул. «Несомненно, сложный случай, но...» Роне сделал паузу, словно фокусник перед тем, как вынуть из шляпы живого шерхаба. «Для вас, любезнейший советник, конвент сделает все возможное и даже невозможное». Сидейра оживал на глазах, послушно впитывая крохи собственной жизненной силы, рассеянные в воздухе и заботливо собранные для него Роне. «Ваша темность так добры!» Роне чуть не рассмеялся. Граф не зря запнулся. «Темный и доброта. Да, темным не свойственно подрабатывать целителями душ. Но правилам следуют только неудачники». «Вы что-то говорили о кабанчике по-ольберски?» «О, да!» — граф глянул на старинные напольные часы, показывающие без 10 минут 3. «Самое время отобедать. Извольте, ваша темность. Надеюсь, вы не возражаете, если я сейчас же заберу документы для Шера Дюбрайна. Они требуют особой осторожности». «Разумеется, ваша темность. Счастлив служить империи». В верноподданическом восторге графа пронзительной нотой звенела надежда на устройство судьбы дочери, и лишь глухим обертоном диссонировала опаска. Сын же должен был отдать бумаги Дюбрайну лично в руки, но Шер Бастерхази обещал, а слово «Шера» нерушимо. «Вы отдадите их Шеру Дюбрайну сегодня же, не так ли?» «Шер Дюбрайн получит эту шкатулку сегодня же». «Видят двуединые». Без малейшей опаски поклялся Роне. Во-первых, он в самом деле собирался отдать тетради Дюбрайну, а во-вторых, шкатулка была пуста, а тетради уже лежали в заговоренном ящике дома у Роне. На всякий случай. За обедом он присмотрелся к старшей графской дочке. Свежая, всего-то во втором поколении проклятие сделало ее совершенно непривлекательной ни для мужчин, ни для женщин. Внешне она была хороша, с правильными чертами, стройна, в меру округла, ухожена, со вкусом одета. Но при взгляде на нее, если не подниматься над примитивным животным, коим и является обычный человек, возникало стойкое отвращение. Конечно, Ронне мог бы снять проклятие и подкорректировать ее ауру до нормального состояния, даже если постараться наделить ее звериной притягательностью Ристаны. Но зачем портить такую прекрасную работу? Лучше использовать с толком. Исполнению желания графа Сидейра это не повредит. Ведь он всего-то и хочет, что удачно выдать дочь замуж за Шера не ниже его самого по титулу. Какая, право же, ерунда. Через час обжорства и неумеренных восторгов со стороны семейства Сидейра Роне наконец-то проводили к карете. С почти королевскими почестями и фейерверками эмоций. Старшая дочь графа искрилась радостью пополам с недоверием, услышав, что красавец граф Сильво, фаворит принцессы и мечта всех придворных дам, тайно влюблен в нее, и попросил Шера Бастерхази высватать ему невесту, она сначала чуть не расплакалась, думая, что Шер Бастерхази над ней издевается. Она была недалека от истины, но издевался Роне не над ней, а над Шампуром. Конечно же, не потому, что ревновал Ристану к бездарному недошеру, еще чего. А потому что любой, кто посмеет перейти Роне дорогу, должен быть наказан. Хотя бы так, в шутку. Но чтобы все об этом знали. Графиня Сидейра разрывалась между острой потребностью немедленно похвастаться новостью всему свету, страхом перед недовольством ее высочества Ристаны и предсвадебной лихорадкой. Шер Бастерхази обещал сам объявить о помолвке на весеннем балу и просил как можно скорее обвенчать молодых, ведь граф Сильво так влюблен, ах, как это мило! Младшая дочь графа не могла понять, завидует она старшей сестре или радуется за нее. Она мысленно примеряла платье, как у Ристаны на последнем балу, и представляла себя у алтаря с графом Сильво. Один лишь глава семьи, улыбаясь и кланяясь, сходил с ума от страха. Вдруг султан узнает, что Сидейра посмели отдать султанский подарок не лично в руки Дюбрайну. Вдруг сам Дюбрайн рассердится, вдруг Шер Бастерхази готовит подвох. И почему Шер Бастерхази так подозрительно добр и щедр? Роне от таких мыслей графа Сидейра не знал, то ли смеяться, то ли смеяться. Без вариантов. Этим людям не угодишь. Злой – плохо, добрый – тоже плохо. А какой – хорошо, сами не знают. Ну и мертвый с ними – пусть сами разбираются. А Роне следует поспешить домой и заняться переводом тетрадей. Наверняка Дюбрайн опять проторчит у короля до позднего вечера и потратится до дна. Интересно, он-то сделал правильные выводы? Или списал утренний прилив сил на погоду и положение звезд? А еще крайне интересно, зачем Дюбрайну дневники Андераса? То есть до Роне долетали слухи о том, что Дюбрайн интересуется старинными документами, но как-то он не похож ни на коллекционера, ни на ученого-экспериментатора. Так зачем? Терпения Роне хватило ровно до того момента, как карета отъехала от особняка Сидейра. Тетради буквально требовали как можно скорее вытащить на белый свет все свои секреты, если они там и есть. Пока Роне видел по большей части сопли и слезы влюбленного светлого, мертвый его дери. И кроме слез с соплями, недвусмысленное указание на то, что Ману совершил не одну, а целых две серьезные ошибки. Причем, что самое досадное, Избежать второй из них любому темному почти невозможно. «Путь тьмы не усыпан розами, Бастерхази!» Вспомнились слова паука, сказанные полвека назад, когда Магда Бастерхази только отдала 15-летнего дубину в обучение. «Сумеешь выжить? Твое счастье! Не сумеешь? Горевать не буду. Первый совет. Забудь все то, чему тебя учила бабка, и вспомни, как смотрит на мир ребенок. Тогда твои шансы не попасть в бездну, возможно, вырастут». За дневником Роне просидел до позднего вечера. Он прочитал все 4 тетради, а заодно сделал перевод для Дюбрайна, предусмотрительно выморов в оригинале несколько слов. Не стоит даже через 300 лет связывать имя Бастерхази с маньяком и еретиком. Больше половины строк так и остались непрочтенными. Даже погружение в ментальное пространство Андероса не дало ничего, кроме больной головы, отвратительного настроения и путаницы в мыслях. Конечно, если бы у Роне было достаточно времени, он бы вытащил из дневников все, что там есть, еще немного сверх, но не за несколько же часов. Ему и так пришлось использовать одно условно запрещенное заклинание, ускоряющее восприятие. Условно, потому что бестолку запрещать то, что не под силу шерам ниже второй категории, а запрещать что-то шерам второй категории и выше, тем более толку ноль. Однако это заклинание имело массу побочных эффектов и, прежде всего, сжирало прорву энергии. Стихийный диссонанс, неконгруэнтность понятий и эмоциональных образов, магическое истощение – поставил сам себе диагноз Роне. «Каким надо быть идиотом, чтобы влюбиться в Ману?» Он с отвращением отбросил последнюю тетрадь, зажмурился и потер виски. «Эй ты, крепкого шамьета, меду и ве...» Тьфу, мысль о ветчине отозвалась приступом тошноты. «Только шамьета и меду». Слуга аккуратно положил поднятую с пола тетрадь на стол и быстрой рысью отправился на кухню, а Рональд снова поморщился. Казалось, у мертвия топает прямо по голове. Через 15 минут и 3 чашки шамьета головная боль утихла, но дурное расположение духа никуда не делось. Мысли крутились вокруг 6 глаз Ургаша, как светлые победители называли найденные во дворце ирсидских королей результаты последнего опыта Ману. Историю штурма дворца как раз преподавали и в гимнасиях, и в Магадемии. Великая победа сил света над силами тьмы, шисых Багдыр. А что ради этой великой победы воины света превратили большую часть Ирсиды в пустыню? Право, несущественные мелочи. И вообще, виноват во всех бедах исключительно Ману. Кусочки головоломки никак не хотели вставать на место. Почему после серии неудач с сохранением души и личности в артефактах Ману решился снова? И что же на самом деле такое эти глаза Ургаша? Как они связаны с загадочными кристаллами из храма мертвого? И что стало с теми 3 учениками Ману, чьи артефакты светлые фанатики успели разбить прямо там, на алтаре, среди 7 иссохших трупов? Куда делся 7-й глаз, и к чему пришел бы Ману, если бы не бросил все силы на трансформацию, а отбил нападение объединенных сил империи и продолжил изыскание? 10 вопросов без ответов. 20 лет назад Роне попытался уговорить паука добиться разрешения на исследование единственного имеющегося в распоряжении конвента артефакта. Но паук даже разговаривать не стал. Обозвал дурнем, велел забыть о Ману одноглазом во имя равновесия и выгнал. И на всякий случай навесил на хранилище еще 50 охранных заклинаний. Добраться до глаза, который сразу после победы забрал себе хмерский дракон, не стоило и мечтать. А следы последнего артефакта затерялись на мерзлых просторах ледяных баронств еще век назад, и поиски не дали ни малейших результатов. Что ж, дневники Андероса не помогут найти глаз Ургаша, но они уже помогли лучше понять Ману. А кроме того, они принесут пользу прямо здесь и сейчас. Дюбрайн должен увидеть, что Роне мог бы забрать дневники себе, но не сделал этого, потому что он не чудовище. По крайней мере, для Дюбрайна. Роне оставил недопитой третью чашку шамьета, откинулся на спинку кресла и потянулся. Стрекот ночных сверчков за окном уже не казался карой небесной, а промелькнувший перед глазами образ запеченных рябчиков изобретением хмирских палачей. Улыбнувшись, Роне мысленно протянул руку к ближайшей тарелке с рябчиками, вдохнул вкусный запах. Через пару минут после того, как один из 15 постоянно готовых для придворного мага подносов исчез с кухни, главный повар вздохнул с облегчением. Его темность не гневается. Уловив радость кухонной челяди, Роне усмехнулся. Как полезна репутация чудовища. Стоило разок подменить нерадивого повара бараном в поварском колпаке, и вот уже 12 лет кушанье для него готовит лучший королевский повар, причем старается больше, чем для монарха. Ограничившись лишь одним рябчиком в апельсиновом суфле, Роне глянул в зеркало. Дюбрайн как раз покидал королевские покои. Разумеется, усталый и вымотанный до нельзя. Ох уж эти идейные альтруисты. Вот что бы он сейчас делал, не будь поблизости Роне. Свалился бы с магическим истощением дней так на 10. Светлый идиот, мертвый его дери. «Эй ты, отдай это Дюбрайну и пригласи ко мне отужинать», — велел Роне, кладя дневники вместе с переводом в шкатулку. «Сейчас же».